Глава пятая. При перекочевке дед Каймиш всегда ставил свою юрту в стороне от куреня. Не любил старик шума и многолюдия. Тайчу-кури хотел было поселиться с ним рядом, но Аучу-богатур не позволил. Место раба у порога господина. Свою юрту Тайчу-кури поставил на самом краю куреня. Отсюда было хорошо видно все, что происходит возле ветхого жилища деда Каймиш. Доволен остался и этим. Старик вставал рано, в теплый день садился на обрубок бревна, подставлял солнцу лицо, а если было холодно или пасмурно, разводил огонь, грелся возле него, покашливая от дыма. Вскоре выходила из юрты и Каймиш. Тайчу-кури поднимал над головой шапку, Каймиш в ответ приветливо махала рукой. Так начинался день. И потому, что он начинался так, Тайчу-кури легко было делать самую тяжелую работу. А Аучу-богатур в последнее время держал его при себе, случалось, хвалил. «Ты ловкий и старательный». Наён думал, что он старается для него. Но Тайчу-кури старался все сделать как можно скорее по другой причине. После работы он бежал к юрте старика, выстругивал стрелы, болтал с Каймиш о чем-то, что тут же забывалось. Не смысл разговора был важен, а звучание голоса девушки, ее смех, поблескивание ее глаз, улыбка белозубого щербатого рта. И не было в это время человека, довольного жизнью больше, чем Тайчу-кури. Старик чаще всего молчал. Слаб он стал. Работал медленно, быстро уставал. Аучу-богатур был сердит на него. Тайчу-кури понемногу научился делать стрелы самостоятельно. Пока что они получались грубоватыми. Не было у них той строгой красоты, которой так славились стрелы старика. Но они с Каймиш решили, что Аучу-богатур ничего не поймет. Стали в пучки стрел старика для большего счета подсовывать стрелы Тайчу-кури. Аучу-богатура, однако, провести не удалось. Он подвернул как-то вечером к юрте, достал из колчана несколько стрел, бросил под ноги старику. «Ты теперь за три дня не делаешь того, что делал раньше, за день. Уважая твои седины, я молчал. А как ты понял мое молчание? Это не стрелы, едва оструганные палки. Их постыдится носить в своем колчане даже нищий харачу». Старик поклонился, поднял стрелы, провел пальцем по древку, осмотрел оперение. «Мои руки к ним не прикасались». «Вон как!» «Такому вот парню», — Аучу-богатур толкнул рукоятью плетью в грудь Тайчу-кури, «врать, может быть, и простительно. А у тебя седая голова!» У старика дрогнули сухие бледные губы. «Я никогда не врал, Аучу-богатур». «Это мои стрелы», — сказал Тайчу-кури, внутренне весь сжимаясь в ожидании удара. «Твои? Как посмел совать их мне? Я очень хотел, чтобы твои колчаны были набиты стрелами». «Ну и дурак же ты, Тайчу-кури. Ты собирай аргал, выделывай кожи и не лезь куда не следует. Но я хочу делать стрелы. Я уже говорил тебе, Аучу-богатур. А я хочу взять в жены дочь Алтан-хана Китайского». Аучу-богатур хохотнул. «Почему я не могу взять ее в жены, а, Тайчу-кури?» «Если Алтан-хан позволит, возьмешь. А если ты позволишь, я буду делать стрелы». Старик поклонился Аучу-богатуру. «Я давно слышу зов своих предков. Скоро уйду к ним. Кто же тогда будет делать для вас стрелы? Вот он, Тайчу Кури. Почему же не даешь ему учиться? Собирать аргал могут и другие. Он прилежный парень. Прилежный — это верно. Ты скоро помрешь — тоже верно. Пусть будет так, как вы хотите. Учись, Тайчу Кури. Но если стрелы будут не лучше, чем эти, я велю ломать их о твою спину. Смеясь от неожиданной радости, Тайчу Кури сказал: лучше о руки. Спина никогда не бывает виновата. А бьют по ней. На другой день с утра Тайчу Кури поехал резать палки. От Куреня в степь тянулись стада и табуны. За ними ехали вооруженные всадники. В последнее время меркиты часто нападали на улус тайчуутов, и стада караулили воины. Тайчу Кури во все горло распевал песню. Воины с удивлением оглядывались на него, а один даже погрозил копьем. Им непонятно, что на душе у него большой праздник. Сбылось самое сокровенное желание. Теперь он с утра до вечера будет работать рядом с Каймиш. Хорошо, ой, как хорошо! Низенькая лошадка с косматой спутанной гривой трусила ленивой рысью. Из травы выглядывали солнечно-желтые маки, взлетали стайки быстрых буруль-дуков. По лощине неуклюже бежал коротконогий толстый барсук. Тайчу Кури погнался за ним, но барсук спрятался в нору. Плохо, что у него нет лука. Было бы на ужин жареное мясо. Хотел покараулить у норы, но вспомнил, что барсук пасется только ночью. Поехал дальше. Успокоил себя. Мясо барсука слишком жирное. В такую жару его есть невозможно. У гряды зарослей харганы слез с лошади, принялся срезать палки. Прежде чем срезать золотисто-зеленый ствол, осматривал его со всех сторон, вымеряя толщину и длину. Очень хотелось, чтобы старик был доволен им. Хороший человек, дед Каймиш. Надо скорее научиться делать стрелы не хуже, чем он. Пусть тогда дед отдыхает, грея на солнышке свои кости. Любую работу он может делать за двоих, а такую, да рядом с Каймиш, подавно. В ветвях харганы сонно жужжали мухи. С гудением пролетела над головой земляная пчела, села на цветок мака, его тонкий опушенный стебелек дрогнул, упруго выгнулся. Пчела ползала в чаше лепестков, покачиваясь в желтой пыльце. Тайчу Кури подождал, когда она взлетит, побежал за ней. Может быть, удастся отыскать гнездо, мед будет. Вкусная штука мед. Бежал, не спуская глаз со сверкающих на солнце крылышек пчелы, запнулся о камень, упал. Сел, растер ушибленное колено. Мед хорошая штука, но можно обойтись и без него. Прихрамывая, пошел обратно. Но тут другая пчела прожужжала чуть в стороне, и он резво бросился за ней. Должно быть где-то тут гнездо. Бегал за пчелами почти полдня. Лошадь, кусты, харганы остались где-то за бугром. Но зато нашел-таки гнездо. Пчелы подлетали к плоскому в буро-зеленых лишаях камню, садились на него, ползли вниз, исчезали из виду. Он нарезал дорисуна, связал веник, поглубже надвинул на голову облезшую тарбаганью шапку, отвернул камень. Под ним была небольшая, пальца не просунуть, нора. Из нее доносилось глухое, слабое гудение. Начал ножом разрывать неподатливую, оплетенную белыми корнями, землю. Пчелы, пролетая, со злым жужжанием кружились над головой. Зажав в левой руке веник, он махал им, сшибая чрезмерно нахальных. Неожиданно нож отвалил большой ком земли. За ним в пустоте между двумя камнями желтел восковой нарост величиной с кулак. По нему ползали пчелы. Тайчукури быстро срезал нарост, побежал. Пчелы летели за ним, жалили в шею, в лицо, в руки. «Ой, ой!» — вскрикивал он. Понемногу пчелы отстали. Тайчукури перевел дух. Лицо, шея, руки ныли и горели, вспухая на глазах. Но это ничего, от этого не умирают. Сорвал лист щавеля, завернул в него мед, положил за пазуху. Резать палки искусанными руками было трудно. Тайчукури, облегчая боль, громко охал, а когда становилось вовсе не в мочь, доставал мед, вдыхал его аромат безобразно вздувшимся носом. В курине подвернул к своей юрте, обрадовался, что матери нет дома. Она бы испугалась, увидев ее распухшую рожу. Разрезал восковое гнездо на две равные части. На срезах в углублениях блестели капли густого прозрачного меда. Облизал нож, почмокал языком, отделил от той и другой половины по кусочку, помазал ими головы кукол ангонов. После такого угощения они принесут ему много-много счастья. Каймиш и ее дед, увидев Тайчукури, подумали, что его снова кто-то избил. Но когда он рассказал, как все было, Каймиш смеялась до слез. Старик тоже улыбался. «Надо было их дымом. У меня не было ни кремня, ни огнива. Каймиш, перестань. Ну вот, ешь. Еще столько же я оставил матери. Попробуешь и скажешь. За это стоило вытерпеть укусы пчел». Каймиш взяла мед. Ее белые зубы мягко вошли в воск. «О, я никогда ничего такого вкусного не держала во рту. Отрезала кусочек дедушки, кусочек тайчукури. Попробуйте». Тайчукури отказался. «Я свое от пчел получил», — засмеялся он. «Ну нет». Она чуть не силой впихивала ему в рот кусочек. «Жуй! Ты опять стал таким красивым. Что скажет твоя мать?» «А я домой не пойду. Переночую у вас. Сходи к ней, Каймиш, пусть она меня не теряет». К вечеру небо заволокло серыми облаками. Начал накрапывать мелкий теплый дождик. Старик развел огонь в юрте. Быстро наступила ночь. Дождь все усиливался. Крупные капли сыпались в дымовое отверстие, шипели на алых углях аргала. За дверью заскулил пес. Каймиш впустила его. Он облизал ее руки, встряхнулся и улегся на кошме у порога. Задремал. Вдруг в курине послышались крики. Пес выскочил, поводил острыми ушами, громко залаял. Тайчукури вышел из юрты и услышал близкий топот копыт. Не успели его глаза привыкнуть к темноте, как волосяной аркан захлестнулся на шее. Он упал. Какие-то люди навалились на него, завернули руки за спину, связали, бросили поперек седла. Взвизгнула и затихла собака, пронзительно закричала Каймиш. «Быстрей, быстрей!» — громко распоряжался кто-то. «Скачите к куреню, пусть отходит!» Лошадь под Тайчукури пошла скоком. Кто-то ехал рядом, придерживая его за воротник. Мокрая ветка больно хлестнула по лицу. Тайчукури догадался. Всадники спустились к речке и едут среди тальников. Рванулся, слетел с лошади, вскочил, вдавился грудью в кусты, побежал. Через несколько шагов упал в какую-то яму, наполненную жидкой вонючей грязью. Замер. Ломая кусты, всадники промчались рядом, но тут же возвратились к своим. Искать его было некогда. Со стороны Куреня накатывались крики разъяренных тайчиутов. Они опомнились от внезапного удара, валили следом беспорядочной толпой. Тайчу-кури пошел навстречу. Толпа окружила его. Кто-то зажег смолистую палку. В круг неровно пляшущего света въехал Таргутай Кирилтух. Пыхтя от тесноты боевых доспехов, наклонился к нему. Много было меркитов? Кажется, много. А сколько увезли наших людей? Не видел, темно. Развяжите ему руки, чего рты раскрыли? Таргутай Кирилтух подобрал поводья, выпрямился, бросил недобрый взгляд на Аучу Богатура. Где твои караульные? Спали? Не хотели мокнуть под дождем? Вышиби дух из каждого. А сейчас собери всех, кто успел заседлать коней. Будем догонять. В той стороне Куреня, где стояла юрта Тайчу-кури, бродили люди, освещая дорогу пылающими головнями. Сырую землю исковыряли копыта, несколько юрт было опрокинуто. У одной из них простоволосая седая женщина громко выла, воздев к небу костлявые руки. Голый мальчонка лет 3-4 жался к ее босым ногам. Его мокрое тело дрожало от страха и холода. Тайчу-кури подхватил мальчика на руки, толкнул в чью-то юрту, побежал к своей. Она стояла нетронутой, но матери в ней не было. «Мама!» — громко крикнул он. Никто не отозвался. Он заметался среди людей, выкрикивая все громче, все отчаяннее. «Мама! Мама!» Подошел Сарган Шира. В руках он держал палку с привязанной к ней салом. Она ярко горела, распространяя запах жареного. «Твою мать, кажется, увезли. Я слышал ее голос. Она звала тебя». Голова Сарган-Шира была мокрой, жиденькие волосы прядями прилипли к лысине. Он зябко ежился, палка в его руке слегка подрагивала, на землю с шипением падали капли горячего жира. Тайчу-кури взял из его рук палку, пошел к юрте дедушки Каймиш. В ней было пусто. В открытый дверной проем захлестывались дождевые струи. Кошма возле порога, там, где дремал недавно пес, была мокрой, а собака лежала в 10 шагах от юрты. Голова разрублена, зубы застыли в злобном оскале. По всей юрте валялись нарезанные им палки. В очаге еле теплился огонь. Тайчу-кури все осматривал торопливо, с лихорадочной поспешностью. Потом вдруг понял: спешить некуда, совсем некуда. Ничего не осталось. Еще недавно у него было все, чего он желал. И вот ничего. Зачем было бежать от меркитов, если у них мать, Каймиш, ее дедушка? Выбросив палку с огнем из юрты, она упала в мокрую траву, угасла, и сразу стало темно. Огонь в очаге светился зловещим красным глазом. Тайчу-кури стоял в юрте, сжимая и разжимая пальцы. Мокрая одежда прилипла к телу. По коже пробегала озноб. Глухая боль теснила сердце. Надо было развести огонь, высушиться. Но одному сидеть в юрте стало невыносимо. И он понуро потащился в курень. Зашел Джарчиудаю. Ни кузнец, угрюмый больше, чем всегда, ни его сыновья не спали. В юрте было все перевернуто. — И у вас были? — Нет, до нас они не успели дойти. Мы уходим из этого проклятого куреня. Кузнец выругался, грубо спросил: — Чего тебе? — Ничего. Маму, Каймиш, Тайчу-Кури не договорил, слова застряли в горле. Дарчиудай крякнул, выругался еще злее, налил в чашу архи, сунул ее в руки Тайчу-Кури и приказал: «Пей». Он выпил, озноб стал проходить. «Сегодня хотите бежать? Когда же еще? Пока тут шум, крик и неразбериха, нас ловить не будут. А куда бежите? Все равно куда. Будем кочевать из куреня в курень. Хуже, чем тут, не будет. Когда меня избили за побег Темуджина, я им сказал: уйду, и вот я ухожу». Джарчиудай налил архи себе, выпил. «Джалме, седлай коня. Да поглядывай, не увидел бы кто. Субадей, положи эту чашку в сумку. Ты, Тайчу-Кури, можешь идти с нами? Я буду ждать. Таргутай Кирилтух отобьет наших. Может быть, отобьет. Но, скорее всего, сделает другое. Нападет на какой-нибудь курень меркитов, похватает людей и приведет сюда. Больше ему ничего не нужно. Что для Кирилтуха твоя мать? Для наенов черные люди, что овцы, идут по счету». Кузнец завернул в мягкую кожу молотки, клещи, крепко стянул сверток ремнями, подал младшему сыну. «Ты понесешь». «Тяжелый», — скривился Чаурхан Субедей. «Молчи. Кто не боится тяжести, тот живет легко. И не кривись. Конь у нас один, половину груза придется нести на себе». Вошел Джалме. Вдвоем с отцом они вынесли узлы и сумы, привязали к седлу. Все остальное уложили в заплечные мешки. В юрте стало пусто. Джарчиудай встал на колени перед очагом, прошептал слова молитвы, дергая клочковатыми бровями. Поднялся и, ни на кого не глянув, шагнул за порог. Джалме, Чаурхан Субедей, горбатясь под тяжестью заплечных мешков, последовали за ним. Тайчу-Кури проводил их за курень. Шли молча, за спиной сопела лошадь, с неба тихо сыпался мелкий дождик. В курене все еще мелькали огни. — Все-таки, может, пойдешь с нами? — спросил Джарчиудай. — Нет. Ну, как знаешь. Зайди в мою юрту, там еще осталось архи. Забыл тебе сразу сказать. Ничего мне больше не надо. Он распрощался, остановился. Джарчиудая его сыновей, тяжело навьюченную лошадь, сразу же поглотила тьма. Какое-то время еще слышал глухие шаги, но и эти звуки размыло тихое шуршание дождя. А он все стоял, прислушиваясь к шуршанию, к боли в своем сердце, ставшей вдруг пронзительно острой.